«Мне тоже», — поддержал собутыльника Люсьен. «Давай заглянем к тебе в офис, пропустим по одной». «Отличная идея», — с воодушевлением воскликнул Бас. «Забудь». Джейка было трудно сбить. «Сейчас ты трезв и отлично справляешься с задачей». «У нас целых полчаса», — заметил Бас, направляясь вместе с Люсьеном к выходу из библиотеки. «Нет, не делай этого, Люсьен!» — крикнул им вслед Джейк. «Только по одной!» — откликнулся тот, показывая Джейку указательный палец. «Только по одной!» «Одной вам еще ни разу не хватало!» «Пошли с нами, Джейк! Это приведет в порядок твои нервы!» «Только по одной!» — повторил как эхо Бас, уже спускаясь по лестнице. В 11 Бас сам уселся в свидетельское кресло и остекленевшими глазами уставился на жюри. Он улыбался, ему хотелось хихикнуть. Но, зная о том, что в первых рядах сидят художники, он старался как можно больше походить на настоящего эксперта. Выпивка его действительно успокоила. «Доктор Бас, вам знаком тест по уголовной ответственности, составленной в соответствии с правилом Мнотена?» «Безусловно», — с видом превосходства заявил психиатр. «Не объясните ли вы это правило присяжным?» «Конечно. Правило Мнотена является стандартом для уголовного законодательства штата Миссисипи, равно как и для законодательства 15 других штатов. Оно было сформулировано в Англии в 1843 году, когда человек по имени Дэниел Мнотен попытался совершить покушение на тогдашнего премьер-министра сэра Роберта Пила. Однако по ошибке он убил секретаря премьер-министра Эдварда Драмонда. Во время судебного процесса было однозначно доказано, что Мнотен страдал тем, что мы называем параноидальной шизофренией. Присяжные вынесли вердикт о невиновности на основании того, что человек не отдавал себе отчета в своих поступках. Подобную ситуацию впоследствии стали называть правилом или случаем Мнотена. Это правило действует в Великобритании и 16 наших штатах. Что означает правило Мнотена? Это очень простое правило. Предполагается, что каждый человек находится в здравом уме, и для того, чтобы адвокат мог строить свою защиту, исходя из того, что его клиент действовал в невменяемом состоянии, суду должны быть представлены доказательства, свидетельствующие о том, что обвиняемый сделал то, что он сделал, находясь в таком душевном состоянии, когда он не мог отдавать себе отчет о характере и сути совершаемого им акта, или же если он не мог знать, что поступает неправильно. Не составило бы вам труда выразиться яснее? Хорошо. Если обвиняемый не может отличить добро от зла, он должен быть признан психически ненормальным. Уточните, что вы понимаете под психической ненормальностью? С медицинской точки зрения это ровным счетом ничего не значит. Это строго официальный термин, который определяет состояние разума личности. Сделав глубокий вдох, Джейк ринулся дальше. А теперь, доктор, основываясь на данных обследования обвиняемого, скажите, пришли ли вы к каким-либо выводам относительно состояния разума Карла Ли Хейли на 20 мая сего года в момент совершения им убийства двух человек? «Да, пришел». «И каковы ваши выводы?» «Мое мнение заключается в том, — медленно начал Бас, — что обвиняемый полностью утратил связь с реальным миром после того, как его дочь была изнасилована. Когда он увидел ее после изнасилования, он был не в состоянии узнать ее. А после того, как кто-то сказал ему, что дочь его изнасилована двумя мужчинами, избита и едва избежала повешения, в мозгу мистера Хейли что-то замкнуло. Мое объяснение несколько упрощено, но так оно все и было». что-то замкнуло. Он оторвался от реальности. Их нужно было убить. Вот что он сам сказал мне. Еще он говорил, что, увидев насильников в суде, он никак не мог понять, для чего это полицейские охраняют их. Он ждал, что кто-то из офицеров вот-вот вытащит свое оружие и накажет преступников. Но прошло несколько дней, а их никто так и не убил. Поэтому Карл Липпе считал, что люди ждут, когда это сделает он. То есть я хочу сказать, что мистер Хейли считал, в нашей системе обязательно должен быть человек, который убьет тех, кто надругался над его дочерью. Другими словами, мистер Брайгенс, разум его не воспринимал наши представления о жизни. Он очутился в другом мире. Он потерял ориентировку, он был сломлен. Бас сознавал, что говорит красиво. Теперь уже он обращался не к адвокату, а напрямую к жюри. На следующий день после изнасилования он отправился к дочери в клинику. Девочка едва могла говорить, у нее были сломаны челюсти. Она страдала от боли, но все же смогла сказать отцу, что видела, как он бежит к ней через кусты, чтобы спасти. Только почему же в самом конце он куда-то пропал? Вы можете себе представить, что испытал мистер Хейли, услышав такое? А позже она рассказала, что лежала и звала своего папочку, а те двое хохотали и говорили ей, что никакого папочки у нее нет. Этих слов Джейк не слышал, изучая справки Элен. Он обнаружил, что ему осталось задать всего два вопроса. «Я попрошу вас, доктор Басс, исходя из ваших обследований Карла Ли Хейли и диагноза его душевного состояния в момент стрельбы, сообщить присяжным, есть ли у вас более или менее профессионально обоснованное мнение относительно того, был ли Карл Ли в состоянии в те мгновения различать добро и зло?» «Такое мнение у меня есть. Сообщите нам его». В те минуты разум обвиняемого был абсолютно не способен отличить хорошее от дурного. Есть ли у вас мнение, основанное на тех же факторах, относительно особенности Карла Ли, адекватно оценивать характер и суть производимых им действий? Да, есть. И какое же оно? Как эксперт в области психиатрии, я считаю, что мистер Хейли никоим образом не мог адекватно оценивать характер и суть производимых им действий. Благодарю вас, доктор. Больше вопросов у меня нет. Собрав свои бумаги, Джейк с достоинством прошел к столу, за которым сидел Карл Ли. Он бросил взгляд на Люсьена. Тот улыбался и кивал головой. Посмотрел на присяжных. Они изучали Басса с задумчивыми выражениями на лицах. Ванда Уомек, симпатичная молодая женщина, послала Джейку едва заметную улыбку. Это был первый положительный знак, поданный ему из состава жюри с самого начала процесса. «Пока идет неплохо», — прошептал Карл Ли. «Да, ты настоящий псих, приятель», — также шепотом ответил ему Джейк. «Перекрестный допрос», — обратился Нус к прокурору. «Всего пару вопросов», — бросил тот, подходя к микрофону. Джейк и в мыслях не мог себе представить, каким образом Бакли будет строить свой спор с экспертом по психиатрии, даже если этим экспертом был У.Т. Басс. Однако Бакли и не собирался рассуждать о психиатрии. «Доктор Басс, как ваше полное имя?» Джейк обмер. Был в этом вопросе какой-то отвратительный намек. Уж больно подозрительно выглядел прокурор. «Уильям Тайлер Басс. А если короче? У.Т. Басс. Вы когда-нибудь были известны под именем Тайлер Басс?» Психиатр замялся.